Глава 11. В тот год зима была суровая. Люди замерзали на дорогах. Волки забегали в предместье города. Ночью нельзя было без оружия выйти из дому. Перелетные птицы падали мертвыми. Однажды утром, выйдя на крыльцо, Франческо нашел на снегу и принес учителю полузамерзшую ласточку. Тот отогрел ее дыханием и устроил ей гнездо в теплом углу за очагом, чтобы весной выпустить на волю. Работать он уже не пытался. Неоконченного Иоанна вместе с рисунками, кистями и красками спрятал в дальний угол мастерской. Дни проходили в праздности. Иногда посещал их нотариус, мэтр Гильом. Он беседовал о предстоящем урожае, о дороговизне соли, о том, что у лангедокских овец шерсть длиннее, зато мясо лучше у лимузенских. Заходил к ним также францисканский монах, духовник Франческо, брат Гульельма, родом из Италии. Старичок простой и веселый, он отлично рассказывал старинные новеллы о флорентийских шалунах и проказниках. Леонардо, слушая его, смеялся таким же добрым смехом. В долгие зимние вечера играли они в шашки, бирюльки и карты. Наступали ранние сумерки. Свинцовый свет лился сквозь окна, гости уходили. Часами расхаживал Леонардо по комнате, изредка поглядывая на механика Зороастра де Перитола. Теперь этот калека был живым укором, насмешкой над усилием всей жизни учителя, созданием человеческих крыльев. Наконец совсем темнело, за окнами выло вьюга, к вою ветра присоединился другой вой — волков на опушке леса. Франческо разводил огонь в очаге. Мельце хорошо играл на лютне, и у него был приятный голос. Однажды спел учителю старинную песню, сложенную Лоренцо Медичи, для сопровождения триумфа, карнавального шествия Вакха и Ариадны. Леонардо любил ее, потому что часто слышал в юности. «Счастлив будь, кто счастье хочет, и на завтра не надейся». Учитель слушал, опустив голову. Ему вспоминалась летняя ночь, черные, как уголь, тени, белый свет луны. Звуки лютни перед мраморной лоджией — это же самая песня любви и мысли о Джоконде. Франческо, сидевший у ног учителя, поднял глаза и увидел, что по лицу старика текут слезы. Иногда Леонардо записывал новые мысли о том, что теперь занимало его больше всего — о смерти. «Теперь ты видишь, что твое желание вернуться на родину подобно стремлению бабочки в огонь. Человек, который в беспрерывных желаниях, в радостном нетерпении ждет всегда новой весны, нового лета, новых месяцев, не замечает того, что желает собственного конца. Но желание это есть сущность природы. В природе нет ничего, кроме силы и движения. Как день, хорошо употребленный, дает радостный сон, так жизнь, хорошо прожитая, дает радостную смерть. Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь. Всякое зло оставляет горечь в памяти, кроме величайшего — смерти, которая разрушает память вместе с жизнью. Когда я думал, что учусь жить, я только учился умирать. Да будет воля твоя, Отче наш, и на земле, как на небе. Разумом оправдывал он смерти божественную необходимость, волю первого двигателя. А в глубине сердца что-то возмущалось и не могло покориться разуму. Однажды приснилось ему, что он очнулся в гробу под землею, заживо погребенный, и, задыхаясь, уперся руками в крышку гроба. На следующее утро напомнил он Франческо свое желание, чтобы не хоронили его, пока не явятся первые признаки тления. В зимние ночи, глядя на подернутые пеплом угли очага, он вспоминал свои детские годы в селении Винчи. Бесконечно радостный, точно призывный крик журавлей, горный запах вереска, вид на Флоренцию в солнечной долине, прозрачно-лиловую, как аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя золотистыми ветками поросли, покрывающей склоны Альбанской горы. И тогда чувствовал, что все еще любит жизнь, полумертвый цепляется за нее и боится смерти, как черные ямы, куда провалится с криком последнего ужаса. И тоска сжимала сердце, хотелось плакать, как плачут маленькие дети. Все утешения разума, все слова о божественной необходимости казались лживыми, разлетались перед этим бессмысленным ужасом. Темную вечность он отдал бы за один луч солнца, за дуновение весеннего ветра. Ночью в последнее время страдал Леонардо бессонницей. Франческо читал ему Евангелие. Никогда не казалась ему эта книга такую новую, непонятую людьми. Некоторые слова углублялись, как бездны. Одно из таких слов – в 4 главе Евангелия от Луки, когда Господь победил два первые искушения – хлебом и властью, дьявол искушает его крыльями. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесет тебя». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Слово это казалось теперь Леонардо ответом на вопрос всей жизни его: будут ли крылья человеческие? И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. «До времени? Что это значит?» — думал Леонардо. «Когда же дьявол приступит к нему снова?» «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди туда, она перейдет. Кто с истинной верой скажет горе: подымись и ввергнись в море, тот уже знает, что не может не быть по слову его. Для того уже сверхъестественно и естественно. Но жало этих слов не заключалось ли в том, что веру, хотя бы с горчичное зерно, иметь труднее, чем сказать горе: подымись и ввергнись в море? Тщетно старался он постигнуть и другое, еще более загадочное слово учителя: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ежели есть у Бога тайна, которую Он открывает младенцам, почему же сказано в той же книге: будьте мудры, как змии, и просты, как голуби?» Между этими двумя словами опять открывалась бездна. И еще сказано: посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это все приложится вам». Леонардо вспоминал свои открытия, изобретения, которые должны были дать человеку власть над природою, и думал: неужели все это только забота о теле, что есть, что пить, во что одеться? Только служение Мамону. И если любовь есть Мария, которая сидит у ног учителя и внемлет словам его, то неужели мудрость только Марфа, которая печется о многом, когда нужно одно? В Впрочем, он знал по собственному опыту, что в глубочайшей мудрости находятся самые страшные соблазны. Он вспоминал о малых сих, собственных учениках, может быть, из-за него погибших, им соблазненных, Чезаре, Астра, Джованни, когда слышал эти слова: «Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Всего же более ужасал его рассказ Матфея и Марка о смерти Иисуса. В шестом часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, ламма савахвани, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И опять возопив, испустил дух. «Для чего ты оставил меня?» — думал Леонардо. Одним ли врагам его казался этот предсмертный крик сына к отцу криком последнего отчаяния? Того, кто сказал: «Я и отец одно». И если все учение его положить на одну чашу весов, а на другую эти четыре слова, то какая перевесит? И между тем, как он думал об этом, ему казалось, что уже видит он лицом к лицу ту страшную черную яму, куда не сегодня, так завтра, споткнувшись, провалится. С криком последнего ужаса: «Боже мой, для чего ты меня оставил?»